Хотел ответить в таком же выспреннем духе, но где-то рядом зазвучала музыка. Я небольшой знаток во всяких там сонат и кантат, но эта мелодия была совершенно обворожительная, нежная, задумчивая, как говорится, бередящая душу. А потом звонкий, девичий голосок затянул негромко, со слезинкой и легкой грустью. «Гдзие тенцо гоцзеком так, емит чу адубльве пиерсяч брак, гдзие тенцо обиецами, ми адастатнич дни, гдзие тен катеры повеми, едок отца своич дни, едастатнее вот чу, бэдэ цаим юциему, пол, где тот, кого так жду, что дышать не могу, где тот, кто обещал мне, любовь до последнего дня, где тот, кто скажет мне, что до конца своих дней, до последнего вздоха, я буду всей его жизнью». Слова будто сами в голове возникали и впечатывались там огромными, сияющими буквами. Прям, наваждение какое-то. Пришлось встряхнуть головой, чтобы развеять чары. «Это кто так волшебно поет, Дануся?» С заметной гордостью произнес воевода Обухович. «Моя дочь, младшая». Изумительный голос вырвалось у меня. Уверен, он принадлежит самой прекрасной панночке на всем белом свете. Федору Обуховичу мои слова понравились. Похоже, как часто случается с отцами в возрасте, он души не чаял в дочери, что тут же и подтвердилось. Дверь в кабинет открылась, и на пороге возникло чудесное видение, белоснежное и воздушное. Так раньше изображали ангелочков, а потом, фей. Не хватало только крыльев за спиной, и платье было гораздо целомудреннее, чем у анимешных красоток с огромными глазами. Не, с глазами как раз все в порядке. Большие, васильковые, и словно подсвеченные изнутри. Зато именно эта, абсолютная, тысячекаратная невинность производила просто ошеломляющее впечатление, как удар в солнечное сплетение. У меня аж дыхание сперло. «Папенька, я вот что хотела», — пропело сказочное существо прямо с порога. Потом заметила меня и мило растерялась. «Ой, я не знала, что вы заняты». «Ничего, ничего», — шагнул навстречу воевода. «Милая, позволь представить тебе нашего соседа Антония Заможского». Обухович сделал небольшую паузу и с нажимом закончил. «Харунжий Драгунского полка. Ваш масц, это моя дочь, Данута. Очень приятно», — изобразила Книксон девушка, отчего весь ворох белоснежных кружев пришел в движение, напоминая качнувшуюся на ветру цветущую ветку яблони. Даже ароматом схожим повеяло. «Согласно этикету, я тоже должен был что-то такое ответить и поклониться», но неожиданно для самого себя, продолжал стоять, как неотесанный чурбан и только пялился во все глаза, как баран на новые ворота. Нет, плохое сравнение, как истинно верующий на чудодейственную икону, в ожидании чуда. «Вацпан так во мне дырку просмотрит», — негромко произнесла Дануся, но не задиристо, а скорее застенчиво, поскольку глазки опустила. «Прошу прошения, папенька, вы, наверное, важные государственные дела обсуждаете. Не буду мешать, загляну позже». Она опять сделала книксон, вспенив платье, и повернулась к двери. На пороге на секундочку замешкалась, словно ждала, что ее окликнут и предложат остаться. Но ни воевода, ни я не произнесли ни слова. Только когда девушка притворила за собой дверь, Обухович обогнул стол и встал передо мной, насмешливо прищуриваясь. «Что-то ты, ваш масц, совсем с лица спал». Побледнел, словно привидение увидел. «Ангела, наконец-то ко мне вернулся дар речи. Причем, это не фигура речи. Я реально обалдел от такой нереальной красоты. Теперь, если вдруг кто спросит, как я представляю идеал, буду знать, что ответить. Ваш масц, разве не видел? Только что здесь пролетал. Неужто померещилось? Пресвятая Дева Мария». Я перекрестился на православный манер, но воевода не обратил на это внимания, а лишь добродушно рассмеялся. «Ну, полно, полно, не стоит преувеличивать. Мне, как отцу, конечно, приятно, но это уж слишком». «Отцу», — изобразил недоумение я и горячий продолжил. «Отцу, так это была ваша дочь. Господи Иисусе, какая красавица! Пан воевода, вы самый счастливый человек во всем мире. Иметь возможность каждый день любоваться такой небесным созданием, за это не жалко и жизнь отдать. Ах, вот но что!» Все так же добродушно снисходительно произнес Обухович. «Ваш масц поражен стрелой Амура? Ну, это не смертельно. Осторожнее со словами, Вацпан». Я нахмурился. «Только то, что вы хозяин этого дома и отец, не дает вам права насмехаться». «Хорошо, хорошо», — поднял руки, словно сдавался, воевода. «Не надо горячиться. Я и не думал смеяться над вашими чувствами, пан Антоний, а всего лишь хотел заметить, что для человека решительного, отважного и умного, то есть, как раз такого, как ваш мастц, нет ничего невозможного. Езжай, пан, в Краков, встреться с королем, получи заветные подписи и возвращайся. Слово чести, продолжим разговор. А чтобы дорога не казалась ваш мастц бесконечной и в голове просветлела, так и быть, прибавлю от себя авансом. Насколько мне известно, сердце Дануси свободно. Так что, как говорится, чем черт не шутит, когда Бог спит. Я даже толком не помнил, как пожал воеводу руку, чем несказанно удивил Обуховича. В средние века рукопожатие не было столь распространено, как в мое время. Тогда, в основном, вежливо раскланивались или обнимались. Но мне было до фонаря. Реально обалдел. Умом я понимал, что это абсолютная и полнейшая бессмыслица. Ну как можно влюбиться в фантом? Ведь красавица Дануся не что иное, как набор пикселей. С таким же успехом можно влюбиться в девицу на обложке мужского журнала. А с другой стороны, если эти условности не мешают мне регулярно заниматься сексом с Мелиссой, то почему не могут возникнуть и романтические отношения? В конце концов, о иллюзорности этого мира я знаю только от голоса внутри головы. А что, если это не так? Может, наоборот, здесь все реально и только я слегка ку-ку, получил по кумполу в бою, еще раньше, избрендил. Выдумал себе какое-то будущее, где я якобы жил и откуда пришел, чем не версия. И вообще, человек я или тварь дрожащая, имею право, в кого хочу, в того и влюбляюсь. А если кому-то не нравится, могу указать направление, куда шагать. Вот в таком настроении я и добрался до заезжего двора, злой, растерянный, но полон решимости сделать все, чтобы вернуться в Смоленск со щитом и на коне и еще раз увидеть Данусю. Взглянув на меня, хозяин, дородный красноносый мужик, молча нацедил кружку пива. «Спасибо, будь здоров, ваш мастц. Еще, или отужинать сперва прикажешь подать?» «Нет, позже. Я лесовчиков ищу. Не заходили сегодня?» «Как не заходили? Чтоб им так черти смолы в аду наливали, как они пиво хлещут и платить забывают?» — проворчал здоровяк, глядя на меня с подозрением. «Ну, правильно, скажи мне, кто твой друг, и где же они?» К вопросу я присовокупил серебряную монетку, которая тут же, словно испарилась с прилавка, а хозяин заметно подобрел. К девкам подались, а что им еще делать? С буем, пол, грабитель, разбойник, гуляют, пока последние не пропьют, потом опять на коне и... Он махнул рукой. А в отспану они зачем? Если долг стребовать, то лучше завтра к обеду. Сейчас они буйные в охмелю. Ну, я тоже не ангел. Воображение услужливо явило силуэт Данусии, сопоставив нас, я еще увереннее повторил. Да, не ангел, разберусь. Тогда, ваш мастц, как выйдешь из корчмы, сверни направо. Потом, через 6 домов, еще раз направо. Увидишь двухэтажный особняк с зелеными ставнями, это как раз и будет дом пани Малгожиты. Она-то издает комнаты веселым девицам. Впрочем, я думаю, искать не придется. Иди на шум и веселье, точно не ошибешься. Спасибо. Теперь я выложил дублон. Приготовь хороший ужин. На 10 едоков. Это задаток. Если до ночи не приду, деньги твои в любом случае. Не беспокойся, ваш мастц. Золото хозяин принял с почтением. Неторопливо. Все сделаю, как надо. Комнаты тоже приготовить? Место в конюшне? Готовь. Я выложил еще одну монету. На тех же условиях. Воспользуюсь, утром рассчитаемся. Ну, а на нет и суда нет. Хозяин корчмы оказался прав. О том, где гуляют лесовчики, я услышал раньше, чем увидел. Большой, ухоженный особняк стоял в глубине небольшого сада, так что густая зелень деревьев скрывала его от любопытных глаз, но не могла заглушить разухабистую песню, то и дело прерываемую визгом и хохотом. Внутрь заходить не хотелось. Я не вчера родился и прекрасно понимал, что именно там увижу. Пьяное застолье, хоть в борделе, хоть в общаге, ничем особо не отличаются. А после Дануси мне казалось кощунством смотреть на вульгарных девиц. Так что я нашел себе в саду укромное местечко, с которого отлично просматривался торец дома с парой больших окон и фасад, с парадным входом. Не знаю, почему меня заинтересовали именно окна, но оказалось, что я не единственный, кто предпочитает их двери. Только я устроился поудобнее, как с улицы к дому свернули двое мужчин. Один, крепкого сложения уволень, одетый попроще, как слуга. Второй, в богатом кунтуше, высокой шапке с пером и при сабле, шляхтич. Зато ростом не удался. Даже перо на шапке не доставало здоровяку до плеча. Подойдя к первому от угла окну, они остановились. Здоровяк нагнулся, упираясь руками в стену, а шляхтич, ловко взобравшись слуге на спину, явно проделывал это не в первый раз, аккуратно постучал в стекло. Да не просто так, а условным стуком. Два раза медленно тук-тук, потом чуть-чуть подождал и быстро пробарабанил трижды тук-тук-тук, выждал немного и повторил. Окно почти сразу же распахнулось, шляхтич топнул ногой, слуга распрямился, и мелкий господин, как с эскалатора шагнул на подоконник, а с него, в комнату. Глава пятая. Прикольно. Не, я в курсе, что в спальню к барышням, иной раз, залезают через окно. Особенно, когда тем еще не выдали паспорт, а папа придерживается строгих правил. Но чтобы через окна лазили к прости, веселым девицам, глупость какая-то. Мужчина, хоть и невысок, но видно же, что не школяр. Разрешение от родителей не требуется. Ролевые игры у них тут такие, что ли? Хотя, вот что значит холостая жизнь, о самом простом я и не подумал. У этого недомерка, наверняка, невероятно ревнивая и сварлива жена. Причем, могу спорить, это огромное, шире самой себя, бабище, способное прихлопнуть ловеласа одной ладонью, как муху. А уж что разъяренная супруга сделает с его любовницей, даже представить себе страшно. Маркиз де Сад судорожно глотает валерьянку, а при таких раскладах, не то что в окно, в дымоход полезешь, когда приспичит. Я даже похвалил себя за проницательность. Увы, скоропалительно. В комнате, куда тайком проник шляхтич, что-то загрохотало, словно шкаф уронили. Завизжала женщина, будто змею увидела. Еще раз что-то упало, а потом, с треском и звоном бьющегося стекла из окна, вперед спиной, вылетел тот самый шляхтич. Только уже без шапки и в исподнем. Ловкий, зараза. Меня бы так выбросили, наверняка плюхнулся бы, как куль. А этот, как кот, извернулся в воздухе, приземлился на руки, перекувыркнулся через голову и вскочил на ноги. «Тамаш, пистоль!» – заорал неожиданно мощным, командирским голосом. Слуга тут же подскочил, протягивая оружие. «Бить шляхтича по морде, как простолюдина!» – продолжал орать его господин. «Не позволю!» Он в несколько прыжков оказался перед окном, но поскольку головой едва доставал до подоконника, то попросту поднял руку и, не целясь, выстрелил в окно. В комнате опять завизжала женщина, а секундой позже, оконный проем заслонили широкие плечи и усатая голова, стриженная под горшок. «Тебе еще мало», — зарычал мужчина. «А ну, брысь, к маме под юбку, щенок», пока крапивой не отстегал. Мужчина подслеповато щурился. Видимо, лирическая полутьма будуара сыграла с ним злую шутку, и он из-за роста решил, будто столкнулся со школяром. А, может, как большинство, не блещущих умом амбалов, решил, что размер кулаков дает ему право иметь в виду все остальное мужское поголовье. «Псяк рев, быдло, как смеешь так разговаривать с родовитым шляхтичем?» – завопил коротышка. «Я, Якуб Михайловский, ротмистр кварцаной дружины князя Радзивилла, не позволю каждому хаму так с собой обращаться. Тамаш, саблю, а не пошел бы ты, вацпан вэ?» Усатый осклабился, оглянулся через плечо и, чуть понизив голос, подробно объяснил, куда именно, упоминая при этом какую-то едзю, после чего повернулся спиной к окну, шагнул в комнату и исчез с глаз. Внутри опять раздался громкий визг, но тут же и оборвался, как будто девушки заткнули рот. «Тамаш!» — топнул Михайловский. Слуга понятливо подскочил, присел, сгробастал хозяина за ноги и одним движением поставил на подоконник. Дальше тот уже действовал сам, и секунды не прошло с момента, как он запрыгнул внутрь, как послышался рев боли и ярости, словно медведю задели больной зуб. В этот раз пан ротмистр вылетел из окна гораздо быстрее и, явно, в бессознательном состоянии, поскольку никаких кувырков не делал, а шмякнулся на землю, как тряпичная кукла. «Пан Якуб», — бросился к нему слуга. «Вы живы, Тамаш?» — просипел тот едва слышно. «Зови жалнеров, сожжем этот вертеп к чертовой матери». Сейчас слуга, видимо, был приучен подчиняться беспрекословно, так что убежал исполнять приказание, даже не поинтересовавшись второй раз самочувствием хозяина. А тот, попытавшись встать, свалился без сил лицом в траву. «Люблю упорных, вернее, уважаю». Подошел, помог подняться, правда, тут же усадил ротмистра обратно под яблоню. Самостоятельно удержаться на ногах он еще не мог. Потом отцепил от пояса баклагу с лечебным настоем мелиссы и дал бедняге хлебнуть пару раз. Подействовало. Лицо приобрело нормальный цвет, а в глазах появилась осмысленность. Спасибо, ваш мастц, за помощь. Я твой должник, а Якуб Михайловский долги возвращает быстро. Я уже понял это. Пан видел, снова разгорячился шляхтич. Ну, ничего, я им сейчас устрою. Разумно ли сжигать весь дом? Спросил я, как бы невзначай. Мол, это не мое дело, просто интересуюсь. Виноват один, а пострадают все. Девочек не жалко? О, вскричал тот еще громче. Притворщица, изменщица. Я боготворил ее. А она, мой ангелочек, моя Идзя, с этим боровом, с этим быком, пусть горят в аду вместе. Может, она и не виновата, я хорошо слышал, как она отбивалась, но, сила всегда солому мнет. Да, это возможно. Коротышка схватил меня за руку, глядя с надеждой. Этот бугай и в самом деле невероятно силен. Если даже я не смог с ним совладать, то куда бедной девочке? О, боже, я тут сижу. А тем временем этот похотливый зверь терзает тело моего ангелочка. Из комнаты и в самом деле доносились вполне недвусмысленные поскрипывания и стоны, которые, к тому же, становились все громче и сладострастнее. Ваш мастц, окажи еще одну услугу. Погроб обязан буду. Подсади. Ты же слышишь, как она мучается. Он ее убивает. Я бы назвал этот процесс иначе, но не спорить же с влюбленным. И отправлять его на верную гибель тоже не хотелось. А ведь без членовредительства не обойдется. Сам убил бы любого, посмевшего обломать кайф дважды. И как раз в этот момент девушка несколько раз громко вскрикнула и затихла. Кровать тоже. А давай, Вацпан, я сам гляну. Ты только придержи людей. Не торопись поджигать дом. Может, удастся миром решить вопрос. Миром. Чуть не подпрыгнул тот. Миром. Я спасть не смогу, я есть не буду, пока не выпущу кишки этой сволочи. Да, дружок. Похоже, тебя по голове били еще чаще. Чтобы вот так влюбиться в продажную девку, надо совсем без ума быть. Ну, да это твои проблемы. Мне важнее лесовчиков от расправы уберечь. Ведь они уже почти мои бойцы. А своих я не привык на произвол судьбы бросать. После разберусь и накажу, по всей строгости. Но сам, чужим засть. Ладно, пан Якуб, ты потом с этим бугаем разберешься, когда я его из дома выведу. Если захочешь, а выведешь, слово даю. Но и ты пообещай, что о поджоге больше вспоминать не станешь, чтоб меня в аду черти со сковороды на сковороду перекладывали, если совру, горячо заверил ротмистр. Ну, вот и договорились. Я подошел к многострадальному окну, ухватился за подоконник, подпрыгнул, отжался и уселся верхом. Обычный будуар кокотки, много рюшек, занавесок и прочих драпировок, несколько ваз с цветами, одна разбита, стол цел, но скатерть съехала на бок. Парочка стульев тоже, в смысле, опрокинуты. Лоскутное одеяло валяется на полу возле кровати. Поверх него небрежно уронили кунтуш, впечатляющих размеров. Одеяло только краешек виднеется. Кровать большая, очень большая, реальный сексодром. Не только поди труа, впятером вальсировать можно. Поперек кровати, уткнувшись носом в подушку, размеренно храпит тот самый усатый бугай Боров, а рядом, честное слово, с яркого солнечного света, я сперва решил, что на простынях больше никого нет, и только когда присмотрелся, то понял, что под рукой у мужчины не еще одна из множества подушек, а, свернувшаяся калачиком, миниатюрная девушка. Стараясь не потревожить парочку заранее, я аккуратно спустил ноги на пол. «Ваш мастц, ради всего святого!» – завопил снаружи Михайловский. «Скажите только одно. Едуся живая?» «Живая. Не волнуйся, пан. А почему шепотом?» «Спит». Ротмистр устало присел под стеной осмысливать ответ, а я подошел к кровати. Как ни старался не шуметь, какой-то из осколков разбитой вазы предательски хрустнул под сапогом. «О, нет!» – забормотала панночка, не открывая глаз и пытаясь спрятать взлохмаченные светло-русые кудри под покрывало. «Не сейчас, чуть позже. Я же не одна у пани Малгожиты. Что вы все сюда претесь? Хоть полчасика дайте отдохнуть. К гоноратке идите. Она не работала сегодня. Видимо, ты слаще остальных», — усмехнулся я. «И мне очень жаль вас тревожить, но если панночка не проснется и не разбудит кавалера, то может случиться беда». «Беда?» — сонно захлопала длинными ресницами милое создание, кокетливо прикрывая рукой весьма пышные, для такой изящной фигурки, груди. «Какая беда? Ой, я не знаю пана. Или знаю? Нет. Зато у нас есть общий знакомый, некий ротмистр. Росточка небольшого, почти, как панночка, но очень большого сердца, сейчас переполненного ревностью и обидой. А это такая смесь, что ежели полыхнет, одни головешки останутся. Вацпан говорит о Якубе. Панночка сделала движение, словно хотела вскочить, но рука мужчины, больше похожая на полено и лежащая поперек ее ног, удержала красотку на месте. «О, Иисус и Пресвятая Дева Мария, из-за этого бугая я совсем забыла о бедном пане ротмистре. Он еще здесь, прямо под окном, и очень расстроен, настолько, что послал Тамаша за людьми, чтобы поджечь ваш дом, пресвятые угодники», — пискнула та взволнованно. «Безумец, Едзя, хоть и с трудом, но освободилась из-под тяжести кавалера, даже сквозь сон не желавшего расстаться с добычей, и спрыгнула с кровати, ни капельки не смущаясь наготы. Впрочем, с какой стати, таким телом гордиться надо, а не стыдиться. Похоже, панночка тоже так считала, потому что шагнула ко мне и просительно заглянула в глаза. Правда, для этого ей пришлось встать на цыпочки и забросить руки мне на шею. Вацпан такой мужественный, такой сильный. Вацпан не оставит беззащитных девушек в беде и поможет нам». Шаловливо блестящие глаза красотки еще только сулили награду, а влажный, слегка припухший ротик уже предлагал аванс, а то 100% предоплату. «Конечно, за этим я и пришел», — взял панночку на руки, подумал и поставил на стол. «И глазам приятно, и мешать не будет. Что Вацпан делает?» — удивилась Едзя. «Я сейчас разбужу твоего кавалера и уведу отсюда. А ты уж как-нибудь постарайся угомонить влюбленного. Справишься, в этом Вацпан может не сомневаться. Утихомирю, если никто не помешает». «Не помешает». Панночка опустилась на колени и стала вровень со мной. Глаза ее все так же блестели, но теперь от любопытства. «А зачем Вацпану это надо, если мы даже не знакомы? Ведь пан не заходил раньше в дом пани Малгожиты. Такого видного кавалера я бы запомнила. Не люблю пожара». Какое-то время Едзя хлопала ресницами и задумчиво покусывала губку, пытаясь понять, отшутился я или сказал правду. Потом зябко повела плечиками, как будто только сейчас заметила, что голая. Груди тяжело колыхнулись, сразу захотелось поддержать, потискать. Но в памяти, всего на мгновение, возник образ Дануси, стирая наваждение, и я увидел перед собой обыкновенную, распутную девицу, весьма привлекательную, относительной свежестью и юностью, но, не более, наверняка обслужившую в этой кровати стольких, что и не поверишь, если скажет. Видимо, в лице что-то изменилось, и миниатюрная кокотка это заметила, потому что сразу как-то сникла, и взглядом, и телом. «Их никто не любит», — произнесла негромко, уже не глядя в глаза. «Тогда, за дело», — подал девушке пеньюар и указал на тяжелую портьеру. «Лучше будет, если панночка затаится на время». Подождал, пока Едзя мышкой шмыгнет за штору, потом подошел к кровати и рявкнул над ухом здоровяка. «Подъем, тревога, татары!» Красномордый усач вскочил, как пружиной подброшенный, и первым делом, даже не продрав толком глаза, схватился за саблю, которая, к слову, единственная из всей одежды, лежала на кровати. «Бей!» — завопил во всю глотку, спрыгивая на пол и изготавливаясь к поединку. «Не возьмешь!» — псяк рев, мутными, вытаращенными глазами обвел комнату, выискивая врага, пока не уперся взглядом в кувшин, который я ему любезно протягивал. «Где басурмане? Где я?» Тон, с каждой последующей фразой, становился тише. «Что случилось?» «Сон, всего лишь плохой сон. Глотни, Вацпан, полегчает». Усач не заставил просить себя дважды, но сперва вложил карабель углу карабела, польск, карабела, тип сабли, в частности имевший распространение среди польской шляхты в 17-18 веках. Основным отличием карабели является рукоять в форме орлиной головы, с загнутым вниз набалдашником в ножны и надел перевязь на плечо. Сразу видно, бывалый вояка, оружие важнее штанов. Пил долго и жадно, пока не закончилось вино. Потом уронил небрежно жбан на кровать, обтер ладонью усы и представился. «Шпычковский Ян из Шпычкова, шляхтич литовский, с кем имею честь?» «Антоний Заможский, из Замошья, шляхтич коронный, приятно познакомиться, Вацпан», — мотнул головой усач. Потом еще раз оглядел себя и будуар, нашел штаны и стал одеваться, бормоча при этом: «ГМ, не стал бы клясться на Библии, но, кажется, я был здесь не один, и, ГМ, не с паном. Или та куколка мне тоже приснилась? Могу пана Яна успокоить. Девица пану не приснилась. У кого хочешь, спроси». Ее стоны слышала половина Соленска. Портьера колыхнулась, я уж побоялся, что возмущенная Едзя выскочит из укрытия, но панночка смолчала. «ГМ, красномордый здоровяк важно подкрутил усы. Да, на мужчин из Шпычкова девицы никогда не обижались. Что, наверняка, не скажешь о их кавалерах. Это, да, согласился Шпычковский. Но, Вацпан ведь знает правила. В делах амурных, как и на пиру, всяк сам за себя. Кто успел, тот и съел. Опоздавший стоит в углу и облизывается. Не могу не согласиться с паном. Но иной раз опоздавшие не хотят ждать и вилами в спину. Латры. Проворчал Шляхтич. Таки да. Но, если пан Ян с товарищами прямо сейчас не покинет город, то и часа не пройдет, как этот милый дом запылает от ревности. Вацпан шутит, нисколько. Неужто пан Ян не знает, какое адское пламя способно разжечь ревность? Дежавю. Кажется, я сегодня уже говорил эти слова. О, да, встрепенулся усач. Помнится, когда мне было, а, черт его знает, сколько мне тогда было. Сопляк сопляком. Усы точно еще не росли. Я пытался ухаживать за одной примиленькой. Портьера заколыхалась сильнее, а с улицы послышался топот множества бегущих ног. «Прошу прошения, пан, но вимени в обрез, о девицах после. А сейчас забирай своих хлопцев и выметайтесь из Смоленска, если не хотите быть повешенными». «Что?» — взревел тот, краснея больше обычного. «Вся крев, Шляхтича. Повесить. За что? За шею, пан, за шею. Вы же не стерпите оскорбления рукоприкладством, схватитесь за сабли, из десяток другой зарубите, полсотни, не меньше». Тут же приосанился Шпычковский. «Тем более, и что прикажет воевода Обухович сделать с теми, кто в мирное время убьет полсотни горожан? Как что, пове, Пресвятая Дева Мария, как же сразу?» Шляхтич метнулся к двери, на ходу натягивая жупан. «Спасибо, пан Антоний, мы с хлопцами в долгу перед тобой, вернем с лихвой, как только сможем. Затаитесь на ночь, неподалеку от города. Утром я вам индульгенцию привезу, век не забуду», — вскричал тот с таким видом, словно хотел броситься мне на шею с поцелуями. «Обошлось». Пан Ян еще раз мотнул головой, как стоял и жеребец, что значит, поклонился, и выскочил за дверь, а в следующую секунду из-за портьеры вылетела раскрасневшаяся, как маков цвет, паночка Ядзя. «Апчхи!» Ощущая, словно из гарматы рядом жахнули. Я даже не поверил, что такое крохотное существо может издавать столь громогласные звуки. «Будь здорова, апчхи!» Панночка зажала нос и завертелась юлой. «Не помогло, апчхи!» Выстрелили она и в третий раз, но уже гораздо тише. Потом не слишком элегантно высморкалась и вытерла носик краем скатерти. «Матерь Божья!» Думала, умру. «Какая же там пылища! Завтра же скажу пани Малгожите, чтобы подержалась часик там всех горничных. Может, хоть это научит мерзавок убираться как следует. Боже, как неудобно получилось. Я сгорю от стыда. О, панночка восхитительно чихает. Я запрятал улыбку так далеко, как смог, чтобы даже краешек не высовывался. Никогда в жизни не слышал ничего более прекрасного. Думаю, пану Якубу тоже нравится. Якуб, о, я чуть не забыла о нем. Воскликнула девушка и бросилась к окну, старательно взбивая растрепавшиеся локоны. Там высунулась наружу и защебетала. «О, мой Самсон, мой Геракл, где же ты? Несчастная, брошенная на произвол судьбы, истомившаяся на чужбине невольница ждет тебя. Приди же скорее, освободи меня из плена сарацинского. Ах, вот в какие игры вы здесь играете? Ну, тоже неплохо. Адалиска, ждущая освободителя, явно даст фору стюардессе или медсестричке. Я здесь, моя ласточка». Голос ротмистра я уже узнавал, а так как надеялся, что слуга Томусь еще не вернулся с подмогой, тоже подошел к окну. «Не обращайте внимания», — пробормотал негромко, отодвигая девушку в сторону. «Считайте, что меня здесь нет и никогда не было». С этими словами быстро залез на подоконник и выпрыгнул наружу. Потом, не спросясь, ухватил ротмистра Михайловского за ноги и сунул его в окно, а то бедняга, без посторонней помощи, еще не скоро сумеет проникнуть во врата, а, в смысле, рая. В общем, прильнуть к источнику наслаждения и исполнения желаний. Приятного вечера, только не забывайте, любовь должна созидать, а не разрушать. «Спасибо, пан, надеюсь, мы еще увидимся», — пропела нежная сопрано у меня за спиной. «Наверное, стоило было оглянуться и что-то ответить, но не успел. Вот как чувствовала», — прожурчала спереди не менее приятно и чувственно. «Все, атаман Антон, можешь приказать меня казнить, но больше я от тебя ни ногой, ни на шаг». Глаза Мелиссы метали молнии и полыхали зарницами, а немой Иван глядел хоть с пониманием, как мужчина, но и с традиционной казацкой укоризной. Мол, эх, и этот нас на бабу променял. Да ладно тебе, я невинно поковырял носком сапога землю. Подумаешь, заглянул на часок в бордель. Я же не маленький. Тем более, по делу, а не для развлечения. Это у вас только одно на уме, а командиру о многом заботиться надо. Угу, проворчала монашка, явно не веря ни единому слову. Сторожил лис курятник. Мамой клянусь, хотел схохмить, а оказалось, угадал. Глаза черной сестры мгновенно подобрели. Тогда извини, но какие дела могут быть у мужчины в борделе, кроме любовной тоски и телесного томления? О, ты не поверишь, если начну пересчитывать, и пальцев не хватит, чтоб загибать. А именно сегодня я искал бойцов в отряд. Среди потаскух удивилась Мелисса. Немой Иван промычал что-то и широко осклабился, многозначительно подмигивая. Монашка, хоть и стояла к нему спиной, каким-то шестым чутьем заметила его пантомиму и ответила тычком локтя в живот. Метко. Казак, чей пресс способен выдержать удар копытом, охнул и согнулся, хватая ртом воздух. «Удивляюсь тебе, брат, неужели даже ты не понимаешь разницы между любящей женщиной, жрицами любви и продажными девками?» «Еще как понимаю», — поспешил успокоить Мелиссу. «Не волнуйся, сестра, я не за девицами приходил, а за их кавалерами». Объяснять подробнее не пришлось, поскольку ровно в этот миг двери веселого дома с треском распахнулись, и из них, одеваясь на ходу, высыпала целая толпа мужчин. Причем, были там и те, что уже давно переросли призывной возраст, а следом, к огромному удовольствию зевак и случайных прохожих, с пронзительным визгом и криками: «На помощь! Горим! Спасайся! Кто в Бога верует? Спасите!» Вылетела стайка простоволосых и полураздетых девиц. Мужчины помоложе бросались к коновязи, прыгали в седла и уносились прочь, которые постарше торопились скрыться в ближайшем переулке. Ну, а девицы просто носились с воплями по подворью, словно ошалевшие куры, на которых упала тень ястреба. Видимо, пан Ян так доходчиво объяснил необходимость срочной эвакуации, что паника охватила всех, и гостей, и постояльцев. Ну, или почти всех. Ни пана ротмистра, ни его ненаглядной пассии среди перепуганной толпы я не заметил. Это за теми, которые ускакали, с сомнением уточнила Мелисса. А что, по меньшей мере я теперь знаю, что приказы командира лесовчики исполнять умеют в любом состоянии. Остальное, в бою посмотрим. И хватит о них. Лучше расскажите, как и Дальга Виктор и панночка Агнешка устроились. Удалось найти им подходящий дом? Иван кивнул и продемонстрировал большой палец. Да, подтвердила монашка. Отличный дом. Два жилых этажа. Внизу, оружейная лавка. Лучше не придумать. Почему? Мелисса насмешливо фыркнула. Потом взяла меня под руку и насильно развернула к дому пани Малгожиты спиной. «Очнись, атаман, хватит уже на девиц пялиться. Это же очевидно, что сделает любой горожанин, увидев, как на чьем-то подворье разгружают телегу с оружием. Верно, побежит с доносом к начальнику стражи или прямо к воеводе. А что будет, если ту же картину он увидит перед оружейной лавкой?» Черная сестра тихонько засмеялась. Иван хохотнул громче. «Так что все сложилось как нельзя удачно, да и старый вояка будет себя гораздо лучше чувствовать среди шпак и мушкетов, нежели кадушек с капустой или тюков ткани. Бог мой, какой конь, ламборджини среди стаи волк и меринов. Не знаю, как король, а я был бы такому подарку рад. Да что там рад, я был бы счастлив, имея под седлом такого красавца. Черный, как душа последнего грешника, с небольшой белой звездочкой во лбу и парой чулочков на передних пястьях. Иван, как увидел этого коня, так и обо мне забыл. Сам вызвался коневодом и больше не отходил от него ни на шаг». Мелисса неодобрительно пробормотала что-то о больших детях с небритыми подбородками, но что с женщины взять, разве ж они способны оценить настоящую красоту, которая не в зеркале? Воевода, как и обещал, снарядил обоз щедро. Припасов выдели не скупясь, целых 6 подвод. Намеревался приставить к ним еще и стрельцов, но я отказался. У меня ночью вызрел в голове другой план, в котором пешие воины стали бы помехой, так что пришлось вежливо, но твердо настоять на своем. Федор Абухович, хоть и не принадлежал к тем, кто принимает отказы, видимо сообразил, что я не просто так упорствую, и согласился. Более того, сделал мне подарок. Провожать вышел на крыльцо хором вместе с дочерью. Не уверен, что Дануся меня помнила, но платочком несколько раз махнула, и лицо ее мне показалось опечаленным, а глаза заплаканными. Зеленой весной под старой сосной, с любимой Ванюша прощается. кольчугой, он звенит и нежно говорит: «Не плачь, не плачь, Маруся красавица, хоть кол на голове теши», — резюмировала черная монахиня негромко, словно сама с собою говорила, а кот все о сметане думает. «Атаман, ау, опять красной девицы добру молодцу свет застит, что?» Я мотнул головой и огляделся. «Мать честная, да мы уже версты четыре, не меньше, от города отъехали. Не то что глаза, ворота не сразу разглядишь. Это ж насколько я из реальности выпал. Непорядок. Надо держать себя в руках. Помощь!» — нежно прикоснулась Мелисса. «Остудить голову, в смысле, ведро воды на нее опрокинуть?» — отшутился я, словно не понял намека. «Нет, спасибо. Вона, нас новые бойцы дожидаются», — указал подбородков в сторону лесовчиков, разбивших у дороги небольшой лагерь. «Не поймут, если увидят мокрым, а дождя нет. Придется что-то о сильном ветре придумывать». «Как знаешь», — монашка усмехнулась немудреной шутке. «Но, если что, не обессудь. Ведро, так ведро. Слово атамана, закон». Лесовчики варили кулеш и на нас даже не глядели. «Ну, едет себе небольшой обоз мимо, так и пусть едет. Случись встреча не на виду у города, а в широкой степи, скорее всего, бесшабашные удальцы не преминули бы поинтересоваться, кто такие и что на телегах, но всего в нескольких верстах от Смоленска подобный интерес ничем хорошим не мог закончиться. Челом вельможному панству!» Я приподнял шапку над головой, здороваясь. «Хлеб да соль!» — поспел кулеш. «Не угостите, ем да свой!» — с линцой ответил один из лесовчиков, не слишком внушительного виду, но с впечатляющим шрамом поперек лица, аккурат над бровями, словно кто-то хотел снять с него скальп, да не управился. «А ты и так постой, а еще лучше, ехай дальше, и на чужой каравай рот не разевай. Эй, да это же наш спаситель, узнал меня пан Шпычковский. Заткнись, значный, Польск, меченый, пан Антоний, прошу к огню. Надеюсь, вацпан с добрыми новостями». «Как посмотреть», — ответил я дипломатично. «Если ты о том, сердится ли воевода Обухович на тот бедлам, что вы учинили в городе, то вынужден разочаровать, сердится, и даже весьма». Кулаками махал, ногами топал. Едва удалось уговорить его не посылать за вами стражников. Лесовчики дружно повернули головы в сторону Смоленска, словно хотели воочию убедиться, что отряд конных стражников не пылит по дороге. «Обошлось, значит», — уловил главный пан Ян. «Можно и так сказать. Федорович забудет о инциденте, при одном условии». «И каком же?» «Если вы пойдете под мое начало, хотя бы до конца задания». «Что?» — вскочил все тот же шляхтич, который со шрамом. «Лучшие клинки полковника Лисовского должны принять над собою командование невестского, еще и опираясь только на его слова. Угу. Похоже, с этим панком могут быть проблемы. Не годится. Заразу надо пресекать в зародыше, пока другие не подцепили. Вообще-то, я думал, здесь только шляхтичи. То есть, те, кто знает цену шляхетскому слову. Мы то шляхтичи». Аж взвился значный, вызывающе хватаясь за рукоять сабли. «А кто за пана поручиться может? Что не с хлопом, Польск? Простолюдин, разговариваю». Ян Шпычковский открыл рот, явно желая вмешаться, но мне сейчас его заступничество только помешало бы. «Пани Заможская устроит?» — поинтересовался с усмешкой. «Пани?» — недоуменно переспросил меченый, потом посмотрел на Мелиссу и нагло осклабился. «Это хвойда, что ли? Вы слышите, панове? Честь Латра перед нами подтвердит потаскуха. Что же ты, вацпан, только одну девку взял? На больше денег не хватило». Это уже было прямое оскорбление, что мне и требовалось. «Нет, пан, я Антоний Заможский, а это...» — похлопал по ножнах — «пани Заможская. И нам весьма любопытно, пан только на язык быстро или саблю в руке тоже удержать способен. Впрочем, если пан погорячился и готов принести извинения». При этом я поглядел на Мелиссу. Монахиня даже бровью не повела. Похоже, сразу просчитала мою игру. Вот же ж повезет, или наоборот, кому-то с женой извиниться. Шляхтича понесло. Что называется, закусил у дела. Перед. Он явно искал выражение пооскорбительнее. «Осторожно со словами, ваш масц!» Я повысил голос. «Не стоит искушать судьбу. Оскорбления смывают кровью, но на некоторые крови может не хватить. Ты, Болик, и в самом деле, лучше заткнись и вынимай саблю», — посоветовал кто-то из лесовчиков. «Ах, так!» — вскричал тот, быстро отстегнул перевязь, вынул саблю и отбросил в сторону ножны. «Сейчас все увидите, как этот самозванец будет на коленях просить пощады. Почти в каждом мужском коллективе случаются такие идиоты, которым словно черт нашептывает. Они не могут жить спокойно, постоянно норовят задеть каждого, кого считают слабее, думая, что остальные недостаточно их уважают. Такими поступками пытаются добрать до уровня, доказать, что круче вареных яиц. И этот страх, неуверенность настолько ослепляет, что они уже не в состоянии адекватно оценивать ни ситуацию, ни соперника. Может, пан Значный был неплохим рубакой, но сейчас, выведенный из равновесия, напал так глупо, что я вполне мог закончить поединок одним встречным уколом. Но такое милосердие не способствовало бы моему авторитету. Бывалые воины, волки-воины могли склонить шеи только перед таким же зверем, как они сами, только еще более свирепым и сильным. А мне требовалось от лесовчиков абсолютное повиновение. Хотя бы, как уже и было сказано, до конца задания. Станцевал влево, позволяя шляхтичу пробежать за своим же молодецким ударом, которым он легко располовинил бы дубовый чурбак. Я также мог кольнуть ляха в спину или в зад, но унижать врага тоже не входило в планы. Не стоит оскорблять воина на глазах боевых товарищей. Могут неправильно понять. Сейчас они молчат, потому что я прав. А перегну палку, настроение быстро изменится. Вплоть до наших бьют. Подождал, дал восстановить равновесие. Достаточно и того, что солнце теперь у меня за головой. Языком пан лучше работает. Совсем молчать тоже неправильно. Просто говорить надо так, чтобы никто кроме нас не слышал. Если ищешь мои сапоги, то вот они. Ты покойник. Теряя остатки самообладания, зарычал Значный. А когда выпущу тебе кишки, то займусь твоей шлюхой. А когда надоест, сдеру с нее кожу. Сделаю чучело на память. Спасибо, родной. Этот вопль вызвал неодобрительный ропот, окончательно отталкивая от шляхтича даже тех, кто мог бы еще встать на его сторону. Что ж, пан сам выбрал свою участь. Развел руками, призывая всех в свидетели. Я предупреждал. Значный заверещал еще что-то, уже неважно что, и напал, стараясь быстротой и мощью атаки сломить меня, заставить уйти в защиту и подловить на какой-то финт. Уверен, у столь опытного бойца имелся в запасе не один хитрый и подлый трюк. Извини, пан, не в этой жизни. Я и сильнее, и быстрее. Клинки столкнулись трижды, когда шляхтич понял, что пропал. Глаза его расширились от ужаса и ненависти. Рот открылся, готовясь изречь проклятие или попросить о пощаде. Но я не дал ему шанса. Поймав саблю противника в тот момент, когда она уже начинала опускаться на мою голову, заплел своим клинком, увел в сторону и отпустил. Этот прием знаком многим бойцам, и заканчивается он рывком, после которого сабля вылетает из руки. А вот если удается удержать оружие, то враг сам открывается для тычка острием в шею или пах. Шляхтич был опытным бойцом, и в нужный момент напряг мышцы так, что аж жилы на лбу вздулись, а глаза заблестели от предвкушения. По ним я и полоснул со всей силы, развернувшись в молниеносном пируэте, используя момент, когда противник застыл, как истукан, стараясь удержать саблю, которую у него никто не отнимал. Клинок снес верхнюю половину черепа аккурат по линии, нарисованной старым шрамом. Видимо, как не тушься, а от судьбы все равно не уйдешь. Глава 6. Ну, так что, панове, угостите кулешом, произнес, вытирая саблю от крови жупаном убитого. Лесовчики хмуро переглянулись, все же погиб один из них, но вперед шагнул пан Шпычковский. Здоровяк распростер объятия, словно хотел обнять сразу не только меня, но и Мелиссу, по обыкновению уже стоявшую за спиной. Конечно, ваш масть, присаживайтесь. А за братьев Лещинских извини, один в голову раненый, все время как порох вспыхивает вспыхивал, второй, за брата отомстить хотел, тут ему никто не указ, Бог простит, и то верно, надеюсь, вельможное панство на нас зла не затаит, что мы товарищи их убил, уточнил я на всякий случай, медленно обводя всех взглядом, вопросы чести лучше сразу решать, так что если кто-то еще желает сатисфакции, ваши отношения с лесовчиками улучшились до 25, интерес, а холонь, пан, отозвался худой и седоусый воин, годами далеко за 40, нет в поединке урона шляхетскому гонору и между нами все ровно, все по совести, братья сами искали и нашли беду на свои головы, вот и я о том же, кивнул Шпычковский, подтверждая слова Длинноусова. Пан Кочур хорошо сказал, присаживайся, пан Антоний, и товарищи зови, угостимся, чем Бог послал, заодно и помянем души усопших, какими б не были оба при жизни, это уже не наша забота, если, конечно, найдется у вас что выпить, а то мы, сам знаешь, в спешке город покинули, некогда было о припасах думать, найдется, дал знак, и черногорцы притащили к костру бочонок пива. За знакомство. Ваши отношения с лесовчиками улучшились до 30. Упрашивать не пришлось. Лесовчики проворно выбили дно и стали наполнять кубки, вместо которых большинство использовало мисюрки и шишаки. Так что там с заданием, которое нам предстоит выполнить, чтобы получить от воевода индульгенцию? Спросил седоусый, когда все утолили первую жажду, не забыв помянуть покойного товарища. «Коня видите?» — указал я на Воронова. «А то», — причмокнул губами Шпычковский, — «змей, а не конь. 50 000 злотых вы не положь, даже торговаться не стоит. Любой цыган или татарин душу продаст, чтобы на такого красавца узду набросить. Так вот, это не просто конь, а подарок королю Сигизмунду от всей шляхты воеводства Смоленского. И нам с вами предстоит доставить его в Краков. Естественно, целым и невредимым. Сколько бы разбойников ни оказалось у нас на пути, поскольку никто с этим заданием не справится лучше таких отважных воинов. Ваши отношения с лесовчиками улучшилось до 40. Уважение. Виват король, виват атаман, веди нас. К вам хочет присоединиться отряд лесовчиков в количестве 12 человек. Принять, подтверждаю и уже на правах атамана командую. Закончить трапезу. По коням. Да, с дисциплиной у лесовчиков все в порядке. 5 минут не прошло, как бивак был свернут, а шляхтичи прыгнули в седла. Не знаю, правильно я сделал или нет. Возможно, стоило рискнуть и пуститься в путь только в сопровождении Мелиссы с Иваном до тройки черногорцев, но очень уж воевода настаивал на опасности задания. А провалить квест, завязанный на королевскую милость, и потерять все наработки в отношении замашья, только из-за самоуверенности, глупо. Мне с лесовчиками детей не крестить. Покажут себя достойно, хорошо. Нет, распрощаемся тут же, да хоть и навеки. Прав был воевода Обухович, и обнаружилось это всего в нескольких часах езды от Смоленска. Дорога велась лесной просекой, по обеим сторонам непролазная чаща, пешему и то с трудом. Там нас и поджидали. На стволе лежащего поперек дороги ствола сидел лохматый мужик в малахае и лузгал семечки. Завидев нас, поднялся, затянул пояс и неспешно двинулся навстречу. «Стойте, дальше дороги нет, совсем», — уточнил я. «Отдавать какие-либо распоряжения не было надобности, люди в отряде бывалые, опытные, сами знают, как вести себя по обе стороны от прицела, а вот выиграть для них чуток времени, важно и нужно. Провалилось, что ли?» Нее, мужик даже оглянулся, стоит, чего ей сделается, но проезд топереча платный, барин, плати и ехай себе дальше. И кто ж так решил? Дык общество и порешило, развел руками переговорщик. Общество, говоришь, и где ж оно? Что-то я, окромя тебя, никого больше не вижу. Может, врешь, в одну харю налог стрескать решил? От такого наезда разбойник даже опешил, открыл рот, вдохнул, закрыл. Потом снова открыл и сплюнул зло. Не сумлевайся, туточки все, нас с тобой видят и слышат. Ага, дури другого, чай, не ты первый с кистенем на дорогу выходишь. Но одно дело отдать кошель шайке отчаянных головорезов, и совсем другое, платить какому-то хитрецу, лишь потому, что он себя атаманом лесным величает. Пока ж своих хлопцев, поговорим о деньгах. А нет, так прочь поди, не досуг лясы попусту точить. Разбойники точно не ожидали такого, поскольку переговорщик неуверенно почесал затылок и поглядел влево от себя. Видимо, там прятались остальные, ну или главный. Несколько минут ничего не происходило, потом кусты затрещали, и на дорогу высыпала целая шайка работников ножа и топора. Человек 20, одеты в меха, вооружены топорами-дорогатинами. Несколько лучников, но луки простые, охотничьи. Выделялся один, на голове шлем, на теле кольчуга, вооружен бердышом. Он и шагнул вперед. «Теперь заплатишь, а то», — кивнул я, выхватывая пистоль. Бах, бах. Атаман выронил бердыш, схватился за грудь и посмотрел с таким недоумением, что мне даже неловко стало. Вот ведь я, гад, обманул, не оправдал доверия. Лесные тати, недовольные таким завершением переговоров, заворчали и двинулись вперед. Бах, бах, бах. Огонь десятка самопалов и пистолей быстро остудило запал остальных разбойников. И те, как сказано у классика, храбро бросились на утек, только подлесок затрещал. «Ей, ей, вы куда?» — крикнул я вдогонку. «А бревно? Бревно кто убирать будет?» «Победа! Вы заработали 86 очков опыта. С отрядом разделено 46. М да, С такими врагами только время терять, ни опыта, ни лута, а сам виноват, нет, чтоб дозор вперед выслать, хотя бы тех же черкесов, им как раз совсем чуть-чуть до уровня осталось, и нам мороки меньше, сказано, сделано, весь этот день и большую часть следующего так и двигались, три черкеса играючи разгоняли всю встречную шантропу раньше, чем основной отряд успевал к месту нападения, и нам оставалось лишь осматривать тела незадачливых грабителей, надеясь, что, вопреки здравому смыслу, у них хоть что-нибудь да найдется. Увы, за все время даже десятка золотых не собрал, тоже и с опытом. Зато получил очередное напоминание, что судьба только и ждет, когда ты расслабишься и успокоишься. Ближе к вечеру наша миссия едва не закончилась. Спасла случайность. Приотстал чуток с Мелиссой от основного отряда, хотел кое-что прояснить для себя в вопросах внутреннего устава Черного Собора. Поэтому залп десятка самопалов, пришедшийся на голову колонны, убил троих и ранил четверых лесовчиков, а не меня. Не было никакого бревна поперек дороги, никто не выходил на перерез с требованиями и прочей ерундой. Просто тишину вечерних сумерек разрезали выстрелы, а потом заржали раненые кони, закричали раненые и упали убитые. К бою. Одно радовало, разбойники засели по одну сторону дороги, и это упрощало задачу моим бойцам. И пары секунд не прошло после нападения, как затрещали ответные выстрелы, а потом все уцелевшие спешились и бросились в лес, не давая врагу времени перезарядить самопалы. Дезертиры. Осчастливил меня более подробной информацией секретарь, как только я оказался достаточно близко к засаде. 12 мушкетеров, 24 мечника, а во, солидно, особенно с учетом того, что в отряде такие потери. Раненые хоть и продолжают сражаться, но там пара попаданий, и все, долго не протянут. Мозги калькулируют дебет и кредит, а руки делают свою работу. Бах, стреляю почти в упор в ближайшего мушкетера, эти самые опасные пока. Бах, рядом с ним ложится еще один. Бросаюсь под защиту толстого граба и лихорадочно перезаряжаю пистоль. Вот когда поблагодарил сам себя, что не пожалел очков в развитии стрельбы, и с превеликим удовольствием разряжаю оба ствола в выскочивших на меня мечников. Не вникая в поток информации о ходе боя, краем глаза отмечаю лишь, что зеленых строчек намного больше, чем красных, то есть за каждого нашего разбойники платят пятерную, а то и шестерную цену, хотя и это не радует. Давно я не нес в бою такие потери. Впрочем, пока и с врагом многократно превышающим по силе не стыкался, опытных вояк, пусть и дезертиров, не сравнить с обычными налетчиками, тем более, с полуголыми башибузуками. Как грамотно устроили засаду, мои разведчики ничего не заметили. Откровенно говоря, повезло, что разбойники не засели по обе стороны дороги и не ударили перекрестным огнем. При некотором везении могли с первого же залпа положить, если не всех, то большую часть отряда. Возможно, мне, Мелиссе и черкесам удалось бы уйти, учитывая уровень и запас ХП, но королевский подарок достался бы врагам наверняка. Зато сейчас, когда исход боя полностью зависит от личного умения, все далеко не очевидно. Пользуясь секундной передышкой, быстро заглядываю в интерфейс отряда. Отлично, все мои еще живы и даже относительно здоровы. Лесовчиков осталось только четверо, но тоже в хорошей форме. Бинго, одного из черкесов можно повысить до пятигорца. Облом, до окончания боя эта опция недоступна, а была бы очень неплохая подмога и неприятный сюрприз врагам. Бабах, бабах, минус 5,6, вот теперь можно и саблей помахать. Ну, что тут скажешь, сила, конечно, солому ломит. А если вместо соломы пучок арматуры, не скажу сколько длился бой, не засекал, но вот уже мои вытеснили уцелевших разбойников из леса на дорогу и методично, без излишней суеты, сокращают их поголовье. В общем-то, все верно. Зачем нам пленники? Если только спросить, где их лагерь, так для этого имеется другой, проверенный способ. Парочке дезертиров в самый последний момент дают сбежать, и оба разбойника, не сговариваясь, бросаются в лес. Что важно, в одном направлении. Нам остается лишь последовать за ними, ориентируясь на хруст валежника и не забывая перезаряжать пистоли и карабины. А когда выскочили на поляну, выстрелили, как по команде, все. Оба беглеца и оставшиеся в лагере кашевары упали замертво. Повезло, поскольку, осознав увиденное, по меньшей мере мне, захотелось их убить еще раз. Бесстрастный секретарь, поздравив с победой и объявив награду, утверждал, что в обозе дезертиров находится 19 пленников, 3 казака, 4 гайдуков, Один московский дружинник, два служанки, четыре дворовые девки, три крестьянки и панна Елена. Но, если дружинника и женскую часть полона я пока не видел, то мученические лица казаков и гайдуков, сидящих на палях вокруг разбойничьего лагеря, рассмотрел хорошо. Никогда не понимал, почему люди, или правильнее говорить, не люди, так любят истязать себе подобных. Если мы все созданы по одному подобию и условно братья и сестры, то откуда такая лютая ненависть? Убить врага, это понятно, допросить со всей возможной суровостью языка, тоже допустимо, на то он и враг, а над беззащитными издеваться, мучить зачем? Все-таки ошибается Дарвин, человек не венец развития животного мира, а какой-то в Боквилл с элементами БДСМ. Бедолаг прикончили, не сговариваясь. Увы, но это единственное, чем мы могли помочь. Потом, занялись остальными пленниками. Этим повезло больше. Хоть одежда девушек превратилась в скудные лохмотья, почти ничего не прикрывающие, да и сами девицы выглядели помятыми и зареванными, но похоже, захватили их недавно, потом мы объявились, и веселье разбойники отложили до вечера. Ну, или пока с нами не разделаются.